Солдат Эвандер Холлифилд 4. Мы вряд ли когда-нибудь узнаем, как жил Тайсон в тюрьме. И также вряд ли узнаем, что же было с сердцем у Эвандера Холлифилда в бою с Мурером. Совсем недолго, пробыв на пенсии, Эвандер заявил, что возвращается на ринг. Ему напомнили о сердце, и он сказал, что лечился верой. И вылечился. Глубокая набожность Холлифилда всегда была известна и пользовалась огромным уважением, но здесь ему не поверили и потребовали обследоваться. Эвандер с легкостью согласился, потому что, по его словам, уже сам это сделал, но готов повторить ради достоверности. Результаты показали, что у него абсолютно здоровое сердце. Никаких препятствий к возвращению на ринг не было. И чуть больше, чем через год после боя с Мурером, 20 мая 1995 года, Эвандер Холлифилд встретился на ринге с Рэем Мерсером. Если был среди тяжеловесов 90-х годов нераскрывшийся талант, это Мерсер. Армейский сержант, габаритами напоминающий Тайсона, решил всерьез заняться боксом, когда ему было уже за 20. Чего бы он достиг, если бы такая мысль посетила его лет на 10 раньше, трудно сказать. Но и так получилось неплохо. В 27 он завоевал золотую медаль в категории до 91 килограмма на Олимпиаде в Сеуле в 1988 году. Кстати, в олимпийской деревне он жил в одной комнате с Ридиком Боуи, о котором потом на каждом углу рассказывал, как о конченном трусе. Перейдя в профессионалы, он в скором времени задал трепку популярному белому тяжеловесу Томми Моррисону. Однако Мерсеру не хватало стабильности. В результате он проиграл престарелому ветерану Лэри Холмсу, а на бой с вполне заурядным Джесси Фергюсоном Мерсер вышел абсолютно не готовым, и когда почувствовал, что проигрывает, предложил ему 100 тысяч, чтобы он сдал бой. Фергюсон отказался, а после боя в лучших американских традициях заложил Мерсера. Тот попытался все отрицать, но Фергюсон уточнил, когда именно это было, и предложил разобраться. Было заведено расследование, пленку боя прокрутили, нашли момент боя, указанный Фергюсоном, и увидели, что Мерсер там действительно что-то говорит. Позвали специалистов по чтению по губам, и оказалось, что Джесси не врал, и у Рэя потом были серьезные проблемы. Однако, когда Мерсер был готов к бою, он делался по-настоящему грозной силой, а к бою с Эвандером он подготовился. Холлифилд после годичного перерыва выбрал себе противника, с которым никто не хотел драться. И такой шаг говорил о многом. А еще большим говорило, что он его победил в 10 раундах по очкам впервые в жизни, Мерсера послав того в нокдаун. Однако широкая публика того боя почти не заметила, так как только что из тюрьмы вернулся Тайсон, и людям было не до Мерсера и не до Холлифилда. По той же причине почти не заметили и третьего боя Холлифилда с Ридиком Боуи, который состоялся 4 ноября 1995 года. Многие даже в Америке по сей день убеждены, что они встречались только дважды. Это был странный бой. Уже во втором раунде стало казаться, что Холлифилд устал и вообще был не похож на себя. Точнее, похож на себя в бою с Мурером. Может быть, сердцем у него что-то действительно не так? В четвертом и пятом раундах он стал тяжело дышать. Или просто страдал от какой-то вирусной инфекции, как потом говорил. Среди прочих, этот бой комментировал Джордж Форман, который, глядя на Холлифилда, сказал: «Этот человек болен». Больной или здоровый, но в шестом раунде Холлифилд послал Боу в нокдаун левым боковым. Ридик встал, но, казалось, продолжить бой уже не сможет. Холлифилд бросился его добивать, но силы совсем его оставили. Боу достоял шестой раунд, перехватил инициативу в седьмом, а в восьмом послал уже Холлифилда в нокдаун правым кроссом в челюсть. Эвандер встал очень тяжело, только на счет 9, и не понял рефери, когда тот попросил его сделать несколько шагов вперед. Тем не менее, рефери дал команду продолжить бой. Буквально через несколько секунд Холлифилд упал снова, фактически от двух ударов Боуи по перчаткам. После этого боя на Холлифилде в очередной раз поставили очередной крест. После того, как он 10 мая 1996 года нокаутировал в пятом раунде экс-чемпиона мира в первом тяжелом весе Бобби Чиза, все эксперты только укрепились в своем мнении. Мол, чего так долго возился с ним? Однако все соглашались, что Холлифилд заслужил право выступить в титульном бою еще раз. Тем более, что его бой с Тайсоном должен был состояться еще в 1991 году и сорвался не по его вине. На том и порешили. Но здесь возникло неожиданное препятствие. Официальным претендентом по всем версиям опять был британец Ленокс Льюис, 2 года назад потерявший чемпионский титул WBC. Тайсон не боялся Льюиса как соперника. Скорее всего, для него он был тогда жертвой Маккола, и не более того. Но он хотел провести гораздо более выгодный с финансовой точки зрения бой с Холлифилдом. Майк, ну точнее, конечно, Дон Кинг от его имени, предложил Льюису 4 миллиона отступных, плюс гарантированное право на то, что следующий бой Тайсона будет именно с ним. Британец согласился, но не согласились WBC, который лишил Тайсона своего титула, оставив его таким образом только чемпионом мира по версии WBA. Но о каких версиях можно говорить, когда речь идет о Тайсоне? Так что для всех Железный Майк как был, так и остался единственным и неоспоримым чемпионом мира в тяжелом весе. В общем, дорога к бою Тайсон-Холлифилд была открыта. Его назначили на 9 ноября 1996 года. А местом проведения стал, разумеется, MGM Grand в Лас-Вегасе. Перед боем 48 из 49 опрошенных экспертов заявили, что победит Тайсон. На вопрос, в каком раунде, самым популярным был ответ в 4-м. Осталось только проверить свои прогнозы. Первый раунд. Едва противники сходятся, Тайсон наносит правый прямой в разрез. Холлифилд отступает, и ему вдогонку летит еще левый боковой. Эвандер чуть оступается, но успевает поймать равновесие, прежде чем на него снова начинает наседать Тайсон. Следующую его атаку навалом Холлифилд уже встречает правым боковым, который слегка гасит наступательный порыв Майка. Затем Эвандер наносит еще удар левой по печени, от которого Тайсона на долю секунды сгибает, но он тут же выпрямляется. Железный Майк наносит правый кросс, Холлифилд клинчует, а чуть позже опережает атаку Тайсона своей. Майк снова попадает правой в разрез, но Холлифилд отвечает трехударной комбинацией из 2 левых хуков с правым апперкотом между ними. Тайсон проводит сначала 1 правый кросс, затем еще очень сильный 2-й. На последних секундах Майк достает Холлифилда еще 1 правым кроссом. Начинается размен, звучит гонг, но он никого не останавливает. И боксеры продолжают драться, пока рефери Митч Хелперн не встревает между ними. Раунд в целом равный. Может быть, Тайсон был чуть лучше, но только за счет концовки. Первый раунд можно занести и в актив Холлифилду. Он не дал себя раздавить и показал, что у него есть ответы на все, что может предложить Тайсон. А это уже полдела. До сих пор так в первом раунде выглядел только Бастер Даглас. Аналогия напрашивается сама собой, хотя манерой боя Холлифилд и Даглас совершенно не похожи. Между раундами Дон Тернер, тренер Холлифилда, говорит своему подопечному: «Оставайся спокойным, и ты победишь. Ты же все видишь». Второй раунд. Холлифилд показывает, что он приноровился к агрессивной тактике Тайсона. Он пропускает правый Тайсона мимо головы и наносит свой удар правый снизу, который застает Майка несколько врасплох. Потом опять на долю секунды сгибает Тайсона. На этот раз правым по корпусу. Чуть позже Майк отвечает парой левых хуков. Холлифилд держит, а потом наносит правый боковой в голову. Тайсон не то чтобы потрясен, но он прочувствовал этот удар всем телом. Чуть позже Эвандер проводит 4-ударную комбинацию из правого апперкота по корпусу и 3 боковых. На этот раз держать приходится Тайсону, и он держит, а потом наносит левый хук. Это последний удар, который удается ему в этом раунде. Он снова бросается в атаку и нанизывает свою голову на левый джеб Холлифилда. Больно! Раунд заканчивается. Все обращают внимание, что в свой угол Тайсон возвращается каким-то разочарованным и обескураженным. Он не привык, чтобы противники не ломались под его ударами. Раунд за Холлифилдом и по очкам, и, что еще важнее, психологически. Третий раунд. Холлифилд снова лучше. Он наносит больше ударов и точнее попадает. Ярость с обеих сторон закипает такая, что рефери вынужден предупредить обоих, чтобы они слушались его команд. Четвертый раунд. Холлифилд проводит серию, Тайсон пригибается, и она приходится по макушке, не причиняя ему особого вреда. Но Эвандер тогда проводит правый по корпусу, а затем еще очень сильный правый в голову, который Тайсону удается смягчить плечом. После этого Майк ненадолго перехватывает инициативу. Он наносит один за другим 2 очень мощных левых хука. Затем пропускает правый кросс Холлифилда, но отвечает своим. Опять равный раунд. Если вы отдали первый Тайсону, то этот отдайте Холлифилду. Или наоборот. Так, по-моему, будет справедливо. Пятый раунд. После относительного успеха в предыдущем раунде, Тайсон оживляется и бросается в атаку. Наверное, у многих зрителей в этот момент в памяти встал бой Холлифилда с Мурером и третий бой с Риддиком Боуи. Неужели он проиграет бой, который в психологическом плане уже выиграл? Тайсон проводит свою коронную комбинацию из двух правых апперкотов по корпусу и в челюсть. Холлифилд держит, и снова у Майка появляется на лице озадаченное выражение. Да что он, бетонную стену пытается нокаутировать, что ли? Раунд за Тайсоном, но кажется, это пиррова победа, так как она нанесла ему самому куда больше моральный урон, чем Холлифилду физически. Шестой раунд. Генеральное сражение, которое предопределяет исход всей кампании. Тайсон атакует с обеих рук, но попадает лишь вскользь. Холлифилд бьет правой в разрез и клинчует, а потом удачно встречает атаку Тайсона левым прямым. Майк проводит одну из своих излюбленных комбинаций. Правый по корпусу и левый хук в голову. Но в последующем размене уже лучше выглядит Холлифилд, который проводит правый кросс, а затем левый боковой. Тайсон снова перехватывает инициативу на несколько секунд и наносит два правых кросса и левый хук. После этого снова завязывается долгий размен, перемежающийся паузами. Пожалуй, Тайсон проводит в нем чуть больше ударов, но и устает он тоже больше. В этой ситуации абсолютно логичным выглядит сильнейший правый боковой, который проводит Холлифилд. Тайсон потрясен, но не подает вида. Он уходит вниз, маскируя этим движением, что отводит левую руку назад, чтобы со всей силы нанести ею левый хук. Но Холлифилд все видит и разгадывает его маневр. Он внезапно сближается, уходит от удара, бьет левый апперкот, и Тайсон оказывается в нокдауне. Удар был, конечно, очень сильным, но виртуозность его исполнения не сводится к силе. Своим внезапным движением вперед Холлифилд поставил Тайсона в очень неудобное положение. У него ноги оказались впереди корпуса. В этих условиях его свалил бы и куда более слабый удар. Но удар, как уже говорилось, был сильный. Тайсон падает и где-то еще метр-полтора проезжает по настилу ринга на заднице. Он встает и даже лезет в размен, но Холлифилд в нем берет верх. Гонг! Эвендер получает за этот раунд 10-8. «Я даже не помню, как я упал», — скажет Тайсон после боя. «Я ничего не помню, начиная с третьего раунда. В третьем или четвертом раунде он ударил меня, я потерял сознание». В скобках Тайсон сказал именно так. «Я не знал, где я нахожусь. Я вообще ничего не знал». Седьмой раунд. После таких битв берут паузу. Именно это оба и делают. Но если Холлифилд просто отдыхает, к тому же время от времени взрываясь и атакуя, то Тайсон уже ничего не может сделать, хотя автоматически отвечает. В какой-то момент Холлифилд подходит к нему и с улыбкой говорит: «Ну, давай же». Потом Майк снова пытается уйти от атаки вниз, и боксеры сталкиваются головами. У Тайсона уже несколько раундов обильно кровоточит бровь, которую ему все время обрабатывают между раундами. Но теперь она открывается снова, и рефери приглашает врача, который после паузы разрешает продолжить бой. Последние надежды болельщиков Тайсона, верящих, что их любимец еще может воспрять духом, тают, как лед на солнце. Восьмой раунд. Почти ничего не происходит. Оба много клинчуют, а в редких разменах Холлифилд показывает свое полное превосходство. Третий раунд подряд за Эвендером, хотя в последнем из них сделано так мало, что его трудно кому-то отдать. Девятый раунд. Преимущество Холлифилда постепенно становится тотальным. Эвендер бьет серии, причем не только двойки, но и, например, левый апперкот, левый хук, правый кросс. Тайсон где-то между делом умудряется всунуть свой кросс, но Эвендер его едва замечает. Едва замечает удар Тайсона. Затем следует еще одна двойка Холлифилда, а ближе к концу он проводит четырехударную серию: правый кросс, левый хук и повтор. Раунд заканчивается разменом, в котором опять лучше выглядит Эвендер. Если бы на месте Тайсона был любой другой, бой бы уже давно закончился. Десятый раунд. Тайсон пытается провести правый кросс, но он лишь задевает голову Холлифилда. Затем в размене Холлифилд проводит два правых апперкота, на которые Тайсон едва отвечает одним. Эвендер читает все его действия. Когда давно уже не железный Майк решает броситься в атаку, Эвендер буквально насаживает его на свой встречный правый прямой. Тайсон в ответ проводит правый кросс и левый хук, но в них нет силы. Майк нагибается, уходя от встречного удара Холлифилда, и напарывается как раз на него. Тайсон инстинктом, потому что ничего кроме инстинкта у него уже давно нет, чувствовал, что Холлифилд ударит правый кросс, а Эвендер нанес какой-то полуаперкот, полупрямой, как раз навстречу лицу Тайсона. Майк потрясен и тут же пропускает еще и правый кросс, которого боялся. Где-то секунд за 30 до конца Холлифилд наносит правый кросс, за которым навалом следуют три боковых – левый, правый, левый. Майк потрясен уже не в первый раз за этот раунд, но держится. Холлифилд продолжает серию. Тайсон пытается провести правый кросс, в который вкладывает все оставшиеся силы. Но заканчивается это катастрофой. Холлифилд слегка подныривает под его удар и наносит свой правый прямой под рукой Тайсона, который тот сам очень усиливает своим встречным движением. Это называется попасть правой на правую. Железный Майк совершенно ошеломлен. Он спиной на заплетающихся ногах отбегает к канатам. Бегущий Тайсон – это зрелище. Холлифилд догоняет и как по мишени наносит ударов 10. Он чуть поторопился и слишком сблизился, поэтому не смог полностью вложиться в эти удары. И Тайсон устоял, но уже держится на ногах даже не на своем честном слове, а на честном слове своей бабушки. От нокаута его спасает гонг. В перерыве Майк не может даже прямо сидеть. Но он все-таки еще чемпион, и он по-прежнему Тайсон. Поэтому не может проиграть бой сидя. И когда звучит гонг, снова выходит на ринг, ставший для него сегодня плахой. 11-й раунд. Холлифилд присматривается к Тайсону, как удав кролику. А тот честно, хотя и на полном автопилоте, пытается хоть что-нибудь сделать. Но его удары либо летят мимо, либо увязают в защите Холлифилда, который как бы нехотя отвечает. Наконец Эвендер наносит 4 пробных удара, 3 джеба и кросс. Созрел плод или еще не созрел? Созрел. Холлифилд наносит подряд 3 левых хука и правый кросс. Затем еще 4 удара, 3 из которых достигают цели. Тайсон опять бежит спиной вперед к канатам. Холлифилд догоняет, всаживает еще один правый кросс, а потом вдогонку еще один. Но здесь путь к Тайсону ему преграждает рефери, который влезает между ними и показывает, что бой закончен. С начала раунда прошло всего 37 секунд. Когда Тайсону дали слово на послематчевой пресс-конференции, он неожиданно обратился к Холлифилду и сказал: «Я просто хочу пожать тебе руку. Мы так долго шли к этому. Я просто хочу дотронуться до тебя. Большое спасибо тебе. Я отношусь к тебе с огромным уважением». Ему зааплодировали. Это было уже второе потрясение за один день. Оказывается, Тайсон умеет вести себя по-рыцарски, а не только как взбесившийся кабан. Но железному Майку этого показалось мало, и он сказал еще несколько очень важных слов. «Я считаю, что Эвендер Холлифилд, как боец, лучше Бастера Дагласа. Ко встрече с Дагласом я совсем не готовился, а на этот раз я был в хорошей форме». Ему зааплодировали еще раз. А дальше Америка принялась извиняться перед Холлифилдом. Оказывается, великий боец все эти годы жил рядом, но о нем никто и не думал. Все считали великим другого и, оказывается, ошибались. Холлифилд переиграл Тайсона в его игре. Он не бегал, не пытался обыграть на дистанции, пользуясь преимуществом в росте. Он при любой возможности шел вперед и бил. И забил. Вообще, весь этот поединок чем-то разительно напоминал последний бой американского боевика между главным хорошим парнем и главным плохим. Он был долгим и тяжелым. Хорошему парню поначалу доставалось, но потом он вернул все плохому с лихвой и остался один над поверженным врагом в свете не то восходящего солнца, не то горящего склада, на котором проходил бой. Это было славное царствование. У Тайсона, конечно, всегда хватало почитателей, но и среди них было много людей, которые хотели, чтобы его в конце концов побили. Вряд ли кто-нибудь откажется посмотреть на монстра из безопасного укрытия, но желать ему победы трудно. Сам Холлифилд объяснял всем и каждому, что это Бог победил его руками. Сначала его не очень слушали, мол, мели Емеля, то есть чемпион, твоя неделя. Потом кто-то из журналистов заметил, что к подобным заявлениям можно относиться как угодно, но Холлифилд действительно верит, что Бог не позволил бы кому-то вроде Тайсона побить его. Так, под победу Холифилда было подведено еще и религиозное обоснование. Многие даже увидели какой-то знак в том, что Эвандер перед боем всегда слушает и поет безумные по красоте негритянские религиозные песнопения – спиричулсы. Очень скоро Америка опять заскучала и затосковала. Так разбитная бабенка лет 30 с гаком, выйдя замуж за хорошего, положительного во всех отношениях мужика, скоро начинает тосковать по бесшабашному бойфренду, который не изменял ей только с телеграфным столбом, да и то по причине его столба неясной сексуальной принадлежности. Зато был веселым и ни одного дня не проходило без приключений. Тайсон, конечно, веселым не был, но и скучно с ним тоже не бывало. История Холифилда, как практически любого другого боксера, это прежде всего история его боев. Между боями он был обычным гражданином, далеко не самым интересным, в скобках. Впрочем, на этот счет тогда еще предстояло сделать одно любопытное открытие. Тайсон же заполнял паузу между боями такой интересной информацией о себе, что бои давно уже перестали быть самым важным. Время бунта против политкорректности давно прошло, но Железный Майк, опять-таки сам того не зная, сменил амплуа. Точнее, ему сменили амплуа. Раньше он был лидером бунта, американским Стенькой Разиным в борьбе с политкорректностью, а теперь он стал главной фигурой массовой культуры, в полной мере сознающей себя таковой. Через пару лет он даже выдаст по этому поводу такой перл. «Люди битком набьются в Madison Square Garden, чтобы посмотреть, как я мастурбирую». Но в 1997 году до таких откровений он еще не дошел. Люди хотели развлечений, а Тайсон, как когда-то говорили в СССР, делал им красиво. То, что люди не признавались даже себе, что именно это было им красиво, дело не меняло. Билеты они все равно покупали и все равно садились перед телевизорами, а большего и не требовалось. В общем, Америка по-прежнему хотела видеть Железного Майка, но пока боялась себе в этом признаться. Так или иначе, но Тайсона страна должна была получить. В договоре на бой Тайсон-Холифилд содержалось условие, по которому Эвандер в случае своей победы должен был дать матч-реванш. Может показаться странным, но фаворитом в матче-реванше снова считался Тайсон. И это несмотря на то, что все, хоть сколько-нибудь разбирающиеся в боксе люди, понимали, что в первом бою Железный Майк проиграл отнюдь не случайно. Все-таки Тайсон был и до некоторой степени остается по сей день магической фигурой. Однако его проблемой было то, что на Эвандера Холифилда его магия не действовала. Никак.